Охотник, который возвращается, не подстрелив даже попугая, может навлечь на себя подозрение. Он выкурил последнюю сигарету и отправился спать, положив, однако, пистолеты и Крис под подушку. Глава шестая. Тремаль Найк. Несмотря на усталость, португалец так и не смог сомкнуть глаз за всю ночь. Этот белый старик с отрядом дояков, встреченный в окрестностях города малайцем Самбильонгом, не давал ему покоя и наполнял душу сильной тревогой. Тщетно старался он успокоиться, уверяя себя, что малайц ошибся, что лорд, скорее всего, сейчас далеко, может, на Яве, может быть, в Индии, а может, еще дальше, в Англии. Ему все казалось, что он слышит голос старика в соседнем коридоре. Казалось, что к его комнате подходят какие-то люди, и что из-за двери доносится звон оружия. Несколько раз, не в силах совладать со своим беспокойством, он вскакивал с постели и выглядывал в окно, несколько раз открывал двери комнаты, чтобы проверить, не поставили ли там часовых, чтобы помешать его бегству. Усталый, он задремал уже на рассвете, но сон его был так некрепок и продолжался лишь пару часов. Он проснулся, услышав, как на улице звенит гонг. Он встал, оделся, засунул за пояс пару коротких пистолетов и направился к двери. В этот момент в дверь постучали. «Кто там?» — спросил он тревожно. «Раджа ждет вас в своем кабинете», — сказал голос за дверью. Яноса пронизала невольная дрожь. Он открыл дверь и оказался уж перед знакомым индийцем. «Раджа один?» — спросил он, сжав зубы. — Один, милорд, — ответил индиец. — Что ему нужно от меня? — Он ждет вас пить чай. — Иду, — сказал Янос, направляясь в кабинет. Раджа сидел за своим столом, на котором стоял серебряный чайный сервиз. Увидев входящего Яноса, он встал с улыбкой на губах, протягивая ему руку. — Добрый день, милорд, — воскликнул он. — Вчера вечером вы вернулись поздно. — Простите, ваша светлость. «Если я опоздал на обед, но это не моя вина», — произнес Янос, успокоенный улыбкой Раджи. «Что же с вами случилось? Я заблудился в чаще леса». «Да? А ведь с вами был проводник». «Проводник? Мне сказали, что с вами был индиец, который выдает себя за снабженца рудников Помы». «Кто вам это сказал, ваша светлость?» — спросил Янос, делая огромные усилия, чтобы сохранить спокойствие. «Мои шпионы, милорд. Ваша светлость, ваши ребята молодцы. Я думаю», — сказал Раджа, улыбаясь, — «так значит, вы встретили этого человека?» «Да, ваша светлость. И докуда он вас сопровождал?» «До маленькой даякской деревни». «Хотите знать, кто был на самом деле этот человек?» «И кто же он?» — спросил Янос, непослушными губами произнося эти два слова. «Пират!» «Наслаждаясь произведенным эффектом», — сказал Раджа. «Пират? Это невозможно, ваша светлость! Уверяю вас!» «И он меня не убил?» «Пираты мом-прочема, милорд! Иногда способны на великодушие, как и главарь!» «Тигр Малайзии великодушен? Так говорят. Мне рассказывали, что несколько раз он дарил целые состояния людям, с которыми минутами раньше сражался в жестоком бою. Тогда это очень странный пират. Да, и жестокий, и великодушный вместе. Но вы уверены, ваша светлость, что это проклятый... провожатый из пиратов мом-прочема, совершенно уверен. Мои шпионы видели, как он разговаривал с пиратами Тигра Малайзии, но это был его последний с ними разговор. Сейчас он должно быть уже в наших руках. В этот миг на улице послышались громкие крики и сильный удар гонга. Бледный, взволнованный, Янос сбросился к окну, не столько для того, чтобы посмотреть, что происходит, сколько стараясь скрыть свое волнение. — Черт побери! — прошептал он, побледнев еще больше. — Камамури! — Что там такое? — спросил Раджа. — Сюда ведут моего индийца, ваша светлость. — отвечал он довольно спокойным голосом.